Метод насилия не всегда срабатывает. Потапчук, я понимаю, что ваш личный опыт говорит несколько о другом, но все равно постарайтесь понять и меня. В аэропорту они кивнули друг другу и расстались. Дронго нашел машину и поехал в гостиницу. Домой ему возвращаться не стоило. По дороге он остановил машину и позвонил Владимиру Владимировичу. «Добрый вечер», — сказал в трубку. «Это аптека?» «Нет, вы ошиблись номером. Здесь никогда не было аптеки», — узнал его голос Владимир Владимирович. «Я живу в этом доме уже 8 лет». Дронго повесил трубку. У них была своя система кода, разработанная на все случаи жизни. В данном случае Владимир Владимирович дал понять, что его телефон прослушивается. На завтра утром в 8 часов он будет в булочной на углу, рядом со своим домом, где оставит сообщение для Дронго. Без 10:08 Дронго уже стоял недалеко от булочной, наблюдая за магазином. Ровно в 8 часов появился Владимир Владимирович. Он медленно шел, опираясь на палку, по-прежнему строгий, сохранивший армейскую выправку. Через минуту он вышел из булочной и также молча проследовал домой. Дронго внимательно наблюдал, но признаков наблюдения не заметил. Тем не менее, он знал, что в таких случаях старик бывает всегда прав. И действительно, лучше немного перебрать с конспирацией, чем чуть-чуть не добрать. Он осмотрелся еще раз и вошел в булочную. Под одним из прилавков для него уже было оставлено сообщение. Он подошел к прилавку, словно собираясь выбрать, какой именно хлеб хочет купить. Провел рукой с левой стороны. Там была прикреплена записка. Он забрал ее и попросил миловидную девушку-продавщицу дать ему 1 булку. Расплатившись, вышел из булочной. Булка оказалась вкусной. Он жевал ее на ходу, быстро удаляясь от магазина. Только когда такси отъехало достаточно далеко, Дронго раскрыл бумажку. Так и есть, старик зашифровал ее привычным способом, значит, положение гораздо серьезнее, чем считал сам Дронго. В номере гостиницы «Россия», где он остановился этой ночью, Дронго быстро расшифровал сообщение. «Меня вызывали на допрос в ФСБ. Дело об убийстве Лякутиса ведет полковник Алексеев. Его интересуешь ты и документы, которые исчезли. Кроме Савельева в группу входили Лозинский, Семенов, Потапчук. 2 последних ликвидаторы. Думаю, они сняли наблюдение, но все равно больше не звони. Будь осторожен, они будут искать знакомого Савельева в Германии». Полученное сообщение подтверждало все то, о чем Дронго уже знал или догадывался. Он сжег бумагу и долго разминал пепел, задумчиво глядя перед собой. Потом взял чистый лист бумаги. Сначала убили дипломата в Вильнюсе, потом Лякутиса, теперь это убийство Лозинского. Действует кто-то безжалостный и страшный, решивший не останавливаться ни перед чем. Он задумчиво посмотрел на фамилии уже убитых людей и нарисовал большой вопросительный знак. Кто будет четвертым? Сжег я эту бумагу, также тщательно разминая пепел, и только затем отправился завтракать. Вспомнил, что ничего с утра не ел, кроме вкусной булочки, купленной в булочной рядом с домом Владимира Владимировича. Час дня он уже ждал у магазина Потапчука.